Крысиное дерьмо. 3:19. Ленинский проспект, дом 35. «Жигули» въехали во двор. «Минуту подожди». Баренбойм вылез из машины, подошел к двери подъезда номер 4, набрал на панели домофона номер квартиры. Долго не отвечали. Потом сонный мужской голос спросил: «Да?» «Савва, это Борис, у меня проблема». «Боря, да-да, открой, пожалуйста». Дверь запищала. Баренбойм вошел в подъезд. Вбежал по ступеням к лифту, поднялся на 3-й этаж, подошел к большой двери с телекамерой. Дверь тяжело открылась. Савва выглянул из-за нее. 47 лет, большой, грузный, лысоватый, заспанное лицо, бордовый халат. «Ворьк, что стряслось?» Сонно щурился он. «Господи, где ты извалялся?» «Привет». Баренбойм поправил очки. «Дай 200 баксов с таксистом расплатиться». «Ты в загуле? Тебе что, отпиздили?» «Нет, нет, все серьезнее. Давай, давай, давай!» Они вошли в просторную прихожую. Савва отодвинул панель полупрозрачного платяного шкафа, полез в карман темно-синего пальто, достал бумажник, вытянул из него 200-долларовые бумажки. Баренбойм вырвал их у него из пальцев, вышел, спустился вниз... Но «Жигулей» не было. «Тьфу, блять!» Баренбойм сплюнул, прошел за угол дома. Машины нигде не было. «Временами дико сообразительный народ!» Он зло засмеялся, скомкал купюры, сунул в карман. «Fuck you!» Вернулся к Савве. «Хватило?» Савва пошел на кухню, зажег свет. «Вполне. У тебя очки разбиты, грязный весь». «Чего, напали, что ли? Давай ты это сними, надень. Дать тебе что-нибудь надеть? Или сразу в душ? Сразу выпить?» Баренбойм снял испачканный пиджак, кинул его в угол. Сел за круглый стеклянный стол с широкой каймой из нержавеющей стали. «Можешь душ сначала? Тебя били? Выпить, выпить!» Баренбойм подпер подбородок кулаком, закрыл глаза... «И покурить чего покрепче? Водки, вина, пиво тоже есть. Виски? Или нет?» «Обижаешь, начальник». Савва размашисто ушел, вернулся с бутылкой «Таламардио» и с пачкой папирос «Богатыри». «Крепче нет ничего». Баренбойм быстро закурил, снял очки, потер свои надбровья кончиками пальцев. «Со льдом?» — Савва достал стакан «Страйт». Савва налил ему. «Чего стряслось?» Баренбойм молча выпил залпом. «Однако, отче!» Пропел Савву на церковный манер, налил еще. Баренбойм отпил, повертел стакан. «На меня наехали». «Так», — Савву сел напротив. «Но я не знаю, кто они и чего они хотят». «Их бин не понимают», — Савва пошлепал ладонями по своим пухлым щекам. «Я тоже не понимает. Пока». «И когда?» «Вчера вечером. Я вернулся домой, и возле двери мне какой-то хер пушку приставил. Вот. А потом...» На кухню вошла заспанная Сабина, 38 лет, рослая, спортивная. «Цунгоцвилин, Боря, у вас мужское пьянство уже?» — заговорила она с легким немецким акцентом. «Бенош, у Бори проблема». «Что-то случилось?» Она пригладила взлохмаченные волосы, наклонилась, обняла Баренбойма. «Ой, ты совсем грязный. Это что?» «Так, мужские дела». Он поцеловал ее в щеку. «Серьезные?» «Так, не очень». «Хочешь есть? У нас там салат остался». «Не-не, ничего не надо». «Тогда я спать пойду», — зевнула она. «Шлавволь, шлавчен». Савва обнял ее. «Тринкволь, шваншен». Она шлепнула его по лысине, ушла. Баренбойм взял папиросу, прикурил от окурка, продолжил. «А потом вошел со мной в квартиру, надел мне наручники. Вошла одна баба, они вбили в стену два таких кронштейна, на них по веревке, и распяли меня, блядь, на стене, как Христа. Вот. И потом, это вообще очень странно, они открыли такой, типа кофра, а там лежал такой странный молоток какой-то, странной такой архаической формы, с такой рукояткой, с палки простой, неровный такой. Но сам молоток тут был не стальной, не деревянный, а ледяной. Лед. Не знаю, искусственный, натуральный, но лед. И вот представь, этим молотком эта баба стала меня молотить в грудь и повторяла: «Скажи мне сердцем, скажи мне сердцем», но самое странное, они мне рот залепили такой клейкой лентой. «Я мычу, она меня лупит. И лупит, блядь, изо всех сил!» Так что лед этот просто разлетался по комнате. Лупит и говорит эту хуйню. Дико больно, прям пронизывало всего. Никогда такой боли не чувствовал, даже когда мениск полетел. Вот. Они меня лупят, лупят. Я просто отрубился. Он глотнул из стакана. Савва слушал. «Сав, это вообще на бред похоже или на сон? Вот, посмотри!» Он расстегнул рубашку, показал обширный синяк на груди. «Это не сон!» Савва протянул пухлую руку, потрогал. «Болит?» «Так, когда давишь. Голова болит. И шея». «Выпей, Бор, расслабься. А ты?» «Я... мне рано ехать завтра, то есть сегодня». Баренбойм допил виски, Савву сразу налил еще. «Но самое интересное началось потом. Я очнулся, сижу в джакузи, со мной две бабы, вода бурлит. Эти бабы начинают меня гладить потихоньку и плести мне что-то про братство какое-то, что мы с ними братья и сестры, про искренность, про непосредственность и так далее. Их, оказывается, тоже пиздили такими же молотками в грудь, они мне шрамы показывали, реальные шрамы. И пиздили до тех пор, пока они не заговорили сердцем, и что у нас у всех, у нашего ебаного братства свои имена, у них Вармар, не помню, а меня зовут Моха, понимаешь?» «Как?» «Моха!» «Моха!» Савва смотрел маленькими подслеповатыми глазами. «Меня зовут Моха!» — выкрикнул Баренбойм и захохотал. Откинулся на спинку стула из нержавеющей стали, схватился за грудь, сморщился, закачался. Савва внимательно смотрел на него. Баренбойм нервно хихикал, раскачивался на стуле, достал платок, вытер глаза, высморкался, потер грудь. «Когда смеюсь, больно». «Вот, Савочка, но и это не все. Сидели мы, сидели в этой джакузи, и вдруг вошла девочка, совсем еще маленькая, ну, лет 11, наверное, русая такая, с большими голубыми глазами и с такими же шрамами на груди. Вошла и так рядом села со мной. Думаю, так, сейчас будут мне малолетку нахуй насаживать. Но она просто сидит. И я вдруг вижу, все они голубоглазые и блондинки. И те двое, что пиздили меня молотом, тоже были голубоглазые и блондины, как и я, понимаешь?» Савва кивнул. «И до меня дошло, что это не совсем обычный наезд. Я говорю: девушки, хватит плескаться, зовите ваших бычар, я спрошу, чего они хотят. Они говорят: от бычар тут и нет никаких». Я сразу поверил, да. А эта девочка, ну, дюймовочка эта голубоглазая, она повторяла, как кукла, одно и то же: «Дай я поговорю с твоим сердцем, дай поговорю, дай поговорю». Я просто встаю и иду оттуда нахер. Одежда моя была там. Оделся я, осмотрелся. Это такой кондовый новорусский домино, жирный такой. Никого там нет, кроме служанки. Вышел я на участок, иду к воротам, а эта девочка голенькая, за мной. А служанка ворота отперла: «Пожалуйста». Я вышел, улица нормальная такая, дачная, это все в Кратово. А девчонка голая за мной. И опять: «Дай мне поговорить с твоим сердцем». «Ну, хер с тобой, давай говори». Она так подошла ко мне, обняла и прилипла к груди, как мокрица. «И ты знаешь, Савва...» — голос Баренбойма задрожал. «Я... ну, ты знаешь меня, 12 лет, я взрослый, деловой человек, прагматик. Я, бля, знаю, откуда ноги растут, меня развести вообще трудно, но понимаешь то, что было потом...» Тонкие ноздри Баренбойма затрепетали. «Я... это... я не знаю до сих пор, что это было, и что это вообще такое...» Он замолчал, достал платок и высморкался, отпил из стакана, Савва налил еще. «Ну и?» «Сейчас». Баренбойм выдохнул, облизал губы, вздохнул и продолжил. «Понимаешь, она обняла меня. Обняла, обняла. А потом вдруг такое странное чувство возникло. Словно Все во мне стало как-то медленней, и мысли, и вообще все. Я как-то остро почувствовал свое сердце, как-то охуительно остро, очень такое острое и нежное чувство. Это трудно объяснить, ну, вот есть как бы тело, это просто мясо какое-то бесчувственное, а в нем сердце, и это сердце, оно совсем не мясо, а что-то другое, и оно стало так очень неровно биться, как будто это аритмия, вот». А девочка эта застыла так неподвижно. Я вдруг почувствовал своим сердцем ее. Просто как своей рукой чужую руку. Ее сердце стало говорить с моим, но не словами, а такими как бы всполохами, что ли. Всполохами. А мое сердце как-то пыталось отвечать тоже такими всполохами. Он налил себе виски, выпил, взял из коробки папиросу, размял, вздохнул, положил в коробку. И когда это началось, все вокруг, вообще все, весь мир, он как бы остановился, и все стало как-то сразу так хорошо и понятно. «Так хорошо», — он всхлипнул. «Я никогда ничего так... «Такого не чувствовал!» Баренбойм всхлипнул, зажал рукой рот. Волна беззвучного рыдания накатила на него. «Слушай, может, тебе...» — начал привставать Сава. «Нет!» — затряс головой Баренбойм. «Сиди, посиди!» — Сава сел. Приподняв очки, Баренбойм вытер глаза, шмыгнул носом. «Это еще не все!» Когда у нас все кончилось, она ушла в дом. Я там стоял и стучал в ворота. Очень хотел, чтобы она была со мной еще. Не она, а ее сердце, вот. Но никто не открыл. Таковы, блядь, правила игры. Я пошел, вышел к станции, нанял там лоха одного, да. А когда в карман полез, в бумажнике нашел вот что. Баренбойм достал бумажник... Вынул карточку Visa Electron, бросил на стол. Сава взял. «И вот теперь все», — выпил Баренбойм. «У меня предчувствие, что это не просто кусок пластика, там что-то лежит. Видишь, в уголке там пин-код, а что ж еще?» «Вполне может быть». Сава вернул ему карточку. «Югробанк, ты знаешь такой?» «Слышал. Газпромская контора в Югорске. Далековато». «Знаешь там кого-нибудь?» «Нет. Но это не проблема найти. Хотя, а чего ты узнать хочешь? Ну, кто положил? Я уверен, что там есть деньги». «Чего гадай? Дождись утра. Слушай, эти, которые тебя молотили, я их больше не видел». Савва помолчал, пожевал губами, тронул свой маленький нос. «Борь, а как он тебе мог пушку приставить? Если ты с охраной ходишь, в том-то и дело. Вчера я отдал охранника одной сотруднице, она руку ошпарила, не может водить. Ну и я помог девушке человеченкой, мудак человеколюбивый». Савва кивнул. «Ну, что скажешь?» «Пока ничего». «Почему?» «Слушай, Борь, только не обижайся. Ты нюхаешь часто? Ты уже месяц не пылинки». «Точно?» «Клянусь!» Савва наморщил лоб. «Ну что мне делать?» Баренбойм взял папиросу, закурил. Савва пожал мясистыми плечами. «Позвони Платову или своим». Захмелевший Баренбойм усмехнулся. «Я это и так сделаю, часик через три. Но мне хочется понять, хочется услышать твое мнение. Что ты об этом думаешь?» Савва молчал, разглядывал острый подбородок Баренбойма. На подбородке выступили бисеринки пота. «Сав!» «Да?» «Что ты об этом думаешь?» «Как... ничего». «Почему?» «Не знаю». «Ты что, не веришь мне?» «Верю», — закивал головой Сава. «Борь, я теперь во все верю. Третьего дня ко мне в банк санэпидемстанция приперлась. В соседнем подвале морили тараканов. Ну и у нас заодно. Начали-то с тараканов, а нашли горы крысиного дерьма. И знаешь где?» «В вентиляционной системе. Гор просто залежи, пиздец какой-то. И самое замечательное, этих крыс никто никогда не слышал. Ни сотрудники, ни охрана, ни уборщицы. Да и питаться у нас им нечем было. С чего бы они так много срали? Или что, они жрали где-то, а ко мне в банк залезали, чтобы просраться? Мистика. А подумал и собрал совет директоров. Говорю, господа, похоже, что это провокация. Крыс-то нихера не было, а дерьмо есть. Значит, его кто-то специально подложил. Нам намекают на что-то? На что? Все молчат. Ты ж знаешь, мы от Жорика только-только отбились. А Гришка Синайк, толковый парень, он в кредит Анштальте просидел 4 года, посмотрел так на меня внимательно и говорит, «Сова, никакой-то не намек. Если бы подложили человечье дерьмо, вот это был бы явный намек, тогда бы надо было париться». А крысиное дерьмо никакой не намек, это просто крысиное дерьмо. И если есть крысиное дерьмо, значит, его высрали крысы. Обыкновенные московские крысы, поверь моему опыту. Борь, я подумал и поверил. Баренбой резко встал, поднял пиджак с пола, пошел в прихожую. «Дай мне рублей на такси». Савва тяжело приподнялся, двинулся за ним. «Слушай, Борь», — он положил тяжелую руку на худое плечо Баренбойма, — «я тебе очень советую, дай мне рублей на такси», — перебил его Баренбой. «Борь, хочешь я Мишкарику позвоню в ФСБ? Они тебе точно что-то скажут. Дай мне рублей на такси!» Савва вздохнул, скрылся в темных комнатах. Баренбойм надел пиджак, ударил ребром ладони по стене, сжал кулаки, со свистом выдохнул. Вернулся Савва с пачкой сотенных купюр. «Надень мое пальто. Тебе ж холодно так будет». Баренбойм вытянул из пачки 2 сотни, вынул из кармана 2 смятые в комок 100-долларовые купюры, силой вложил в Саввину ладонь. «Thanks a lot, honey child!» Открыл дверь и вышел.